твоего Иисуса Христа, за Его страдания, за Его смерть, погребение и воскресение. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты воскресший, Ты живой. И Ты сейчас, Господь, Ты воссел одесную Бога Отца, но также Духом Твоим Святым Ты среди нас. Мы приглашаем Тебя, Дух Святый, приди, Боже, еще больше на это место, Господи. Мы хотим больше Тебя в нашей жизни. Мы приглашаем Тебя, приди. Мы любим Тебя. Мы славим Тебя. Спасибо за силу воскресения. Спасибо за то, что Ты на небесах, и Ты здесь, Господи, и Ты соединяешь небеса с землей. Ты приносишь с небес, Господь, свою праведность, свой мир, свою радость. Мы благодарим Тебя за Твои небеса здесь, за Твое присутствие на этом месте, за Твою славу, Господи, на этом месте, в наших жизнях. Мы славим Тебя, мы любим Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет. Давайте еще раз воздадим славу Господу. Он воскрес! Аллилуйя! Драгоценные, присаживайтесь. Мы примем сейчас святое причастие. Я поделюсь коротко словом, но перед этим мы хотим всех рассадить. Вот здесь впереди есть аж 4 места. Проходите сюда вперед. Вот вперед Юра, Иван, Лилия Алексеевна, Таня, идите сюда. Вот здесь впереди есть места. Проходите, проходите. Есть места здесь, много мест. Проходите. Панжи, дорогой, проходите сюда. Алексей Яковлевич Степченков, иди сюда. Александр Сергеевич, аллилуйя. Идите сюда, братья, вы что, вас за руки брать надо? Идите, идите, садитесь. Аллилуйя. Как мы уже говорили, мы говорили, уже видно это. На прошлом собрании я сказал, что Бог положил на сердце, что нужно открывать второе собрание, поэтому мы сейчас на этой неделе решим. Следующее воскресенье у нас будет еще одно собрание, одно богослужение, но через воскресенье, через 2 недели будет 2 богослужения. Просто нам нужно обсудить некоторое... Давайте слава Богу воздадим, да, слава Богу. Бог благословил нас, и мы плодимся, мы размножаемся и наполняем эту землю. Мы просто решаем сейчас, мы спрашиваем родителей на воскресной школе, будет 2 собрания, либо в 11 и также в 11 и в 14:00, либо в 10 и в 13:00. И поэтому просто мне примерно, чтобы видеть, понимаете, это 10 и 13, как на Репина было. Просто я откладывал этот момент, думал, ну переедем в верхний зал, там 300 мест осенью, дотянем. Не дотянули, придется раньше второе собрание открывать. Ну давайте до осени, ну как, вот 2 собрания сделаем, хорошо? Потом опять будет 1. Ну, может быть, аллилуйя, не знаю. Кому из вас удобнее было бы 10 и 13:00? Помашите мне рукой. 10 и 13. Кому легче оставить также 11 и 14? Остальные вы между будете ходить или куда? Хорошо. Были так, что вы очень смиренные, кроткие люди, и вы примете все, что мы скажем. Хорошо. Как скажешь, пастор, да? Как? Ну, мы решим, на совете церкви мы решим. Перед тем, как мы примем причастие, хочу также представить команду. Сегодня с нами будут служить после причастия команда служителей. Это библейская школа сверхъестественного из Вифиля. К нам приехали студенты, которых учили несколько лет двигаться в дарах Святого Духа, пророчествовать и исцелять. И они из 3 стран, они немножечко о себе скажут, но после причастия они будут нам служить. А давайте сейчас мы их тепло-тепло поприветствуем. Драгоценно, могли бы вы встать? Слава Богу! Слава Богу! Welcome so much! Hallelujah. Мы так рады. We are so glad to see you. You are with us. Hallelujah. Okay, I will... Я очень рад, что они с нами, и на самом деле Бог, наш Бог сверхъестественный Бог. Он создал это небо, эту землю, это сверхъестественно. Никто из нас ничего подобного не творил. И Бог продолжает творить. Он открывает слепым глаза, Он спасает людей из невозможных ситуаций, восстанавливает судьбы, семьи. Многих из нас здесь бы не было, если не Бог, который сверхъестественно вмешался, пришел в нашу жизнь, освободил нас. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Буквально коротко я прочитаю вам перед причастием. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Мы видим, здесь совершает чудо. Он исцеляет человека, который 38 лет был парализован. Он не мог ходить. И Евангелие от Иоанна, 5 глава, 15 стих. «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Иисус сделал чудо и исцелил человека 38 лет, который был в параличе». И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. 17 стих. Иисус же говорил им, «Отец мой, да ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить Его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим, скажите, отцом своим, называл Бога, делая себя равным Богу. Вы знаете, иудеи озлобились на Иисуса, потому что он Бога называл своим отцом, своим папой. И это была правда, он Сын Божий. У него написано, но это вызвало негодование, потому что называть Бога отцом, это делать себя равным Богу. Вы знаете, что Христос сделал для нас? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Там сказано, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими. Вы знаете, Иисус не делал себя равным Богу. Он был равным Богу, Он Сын Божий. Вы слышите? Но Он сделал нас равными Богу. Он сделал нас сынами и дочерями Богу. Ну, из этого стиха. Мы Его образ и подобие. Грех помутнил образ Божий в нас. Грех унизил нас, втоптал человечество. Но Христос пришел, чтобы сделать нас сыновьями и дочерями Божьими. Сыновья и дочеря Божьи. Иудеи обвиняли Иисуса. Ты называешь себя сыном Божьим. Ты делаешь себя равным Богу. Послушайте, Бог сделал нас сынами и дочерями Божьими. Скажи, я сын. Я дочь. Потому что я поверил в Иисуса Христа. И Библия говорит, что Бог посадил тебя одесную, по правую сторону себя во Христе Иисусе. Ты сделан равным Богу. У нас в голове, у меня это не укладывается в голове. Но ты сын Божий, ты дочь Божья. Скажи соседу, ты дочь, ты сын Божий. Вау, аллилуйя. Это первое, что Христос своей смертью сделал. Он воскрес, и Он дал верующим в Него власть быть чадами Божьими. Второе, смотрите. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына. Скажите, Отец любит Сына. Вы знаете, что Бог Отец любит Сына? Вы верите в это? Что Бог Отец, Бог есть любовь. Троица, Отец любит Сына, Сын любит Отца, Дух Святой является этой связующей, Он тоже личность, и Он проявление этой любви. Сказано, ибо Отец любит Сына. Скажи, Отец любит Сына Иисуса Христа. Но Он также любит тебя так сильно, что отдал Своего Сына Иисуса Христа умереть за твои грехи. И вы знаете, Евангелие от Иоанна, 17 глава, Библия говорит, что Бог любит тебя точно так же, той же любовью, которой Он любит Своего Сына Иисуса Христа, не меньше. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 28 стих. Иисус говорит, и я открыл им, верующим в Меня, Моим ученикам, я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня. Скажите, любовь. Аллилуйя, открывай Евангелие от Иоанна, 17 глава. Аллилуйя. 26 стих. Евангелие от Иоанна, 17, 26. Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет. Скажите, в них будет. В них это в ком? В тебе. Какая любовь? Любовь, которую ты, Отец, любишь Меня, в них будет. То есть та любовь, которую Отец любит Сына, она в тебе. Бог любит тебя так же, как Своего Сына Иисуса Христа. Это радостная весть. Бог любит тебя. Он сделал тебя Своим Сыном, Своей дочерью. Он твой небесный Папа. Он сделал себя равным себе. Он воскресил тебя. Посадил справа от себя, не внизу посадил себя, тебя, не у ног своих, но справа, одесную, по правую сторону во Христе мы посажены. И слушайте, Бог любит тебя так же, как любит Своего Сына Иисуса Христа, той же любовью, не меньшей, не меньшей. Да любовь, которой Ты возлюбил Меня, в них будет. Любовь, которую Отец, Бог любит Своего Сына Иисуса Христа, Он любит нас с вами. Скажите аминь на это. И вернемся в Евангелие от Иоанна, 5 главу. Аллилуйя. 20 стих. Евангелие от Иоанна, 5, 20. Последняя здесь мысль. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Вы знаете, третья мысль, которая первая, что Бог, послушайте, сделал нас сыновьями, дочерями. Он выровнял нас. Он поднял нас на свой уровень. Мы Его образ и подобие. Он сделал нас равными себе. Представляете? Второе. Он любит нас, как Своего Сына Иисуса Христа. И третье, Бог покажет тебе свои дела. Бог хочет, Бог откроет тебе. Вот это первое, то, что я сказал, это то, что Бог уже сделал для тебя. Он сделал тебя своим сыном, своей дочерью. Если вы не приняли Христа, через пару минут вы можете принять Его своим Господом и Спасителем, и вы станете Детем Божьим. Бог любит тебя, уже полюбил тебя. Но третье, послушайте, Бог хочет показать тебе дела, которые удивят тебя и удивят людей. Бог, смотрите, Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих. Бог что-то делал в твоей жизни. Бог творил чудеса в твоей жизни. Библия говорит, Бог покажет тебе дела больше сих, так что ты удивишься. Вообще Иисус говорит, что так что вы удивитесь. Люди вокруг удивятся. Бог хочет творить, показывать тебе свои дела, явить тебе свою славу, свои чудеса и знамения. Я верю, этот год, когда мы въехали в это здание в прошлом году, в январе, я почувствовал, Господи, нужно, вот ну, мы здание, мы построили дом молитвы. Господи, но как он наполнится, это здание? И мне пришло слово «сверхъестественное». Должны быть сверхъестественные дела Божьи, которые были, когда Иисус ходил по земле, Он творил невероятные вещи. Он ходил по воде, кормил 5 хлебами и 2 рыбками тысячи людей, открывал слепым глаза, воскрешал мертвых. Я верю, вот это Бог хочет делать, аллилуйя, сверхъестественное. Бог хочет, чтобы небеса сходили, аллилуйя, в твою жизнь. И Бог хочет показывать тебе дела, свои дела, явить тебе свои дела, чудеса делать в твоей жизни. Скажи аминь на это. Аллилуйя. Скажи, я увижу его дела. Так что все удивятся. Ну, это в Библии сказано, это не я обещаю вам, это Бог обещает. Аллилуйя. Он сделал нас своими сыновьями и дочерями. В это трудно поверить. Но Он воскресил нас и посадил не у ног своих, не под ногами, но справа от себя. Он любит нас, как любит своего Сына Иисуса Христа, той же любовью. И Он будет показывать тебе то, что Он хочет делать. Аллилуйя. Вы знаете, когда мы нашли этот участок, здесь был старенький домик, и нам все понравилось в этом участке земли. Мы искали построить дом молитвы, искали разные участки. И когда мы увидели этот участок, в один день 3 человека из церкви позвонили мне, сказали, он продается. Знак такой. Это было 12 июня 2012 года. За 1.5 часа 3 человека из церкви позвонили, сказали, Алексей, продается этот участок. Здесь парковка рядом, здесь автобусная остановка рядом, на первой линии. Здесь городская канализация, все городские коммуникации, все здесь. И это казалось таким, ну как, Господи, я боялся купить этот участок, ну слишком хорошо, чтобы быть правдой, Боже, что это Твое дело, что Ты даешь нам эту землю. И я помню, был на конференции, сидел на богослужении, и Бог показал мне картину, видение просто, картину, как на этом участке поднимается церковь, как подводная лодка в арктических льдах всплывает, ломает лед, и она всплывает на поверхность. Бог показал мне, что здесь появится церковь. На этом участке я видел, как церковь поднимается, как подводная лодка. Мы были как подводная лодка многие годы в этом городе. Но сейчас мы всплыли, и народ замер. Аллилуйя, Щелково. Что дальше? Аллилуйя. А сейчас мы откроем огонь Божий. Аллилуйя. Мы откроем огонь Божий любовью, аллилуйя. Мы даем десятину городу, аллилуйя. Мы благословляем город. Сейчас я шел с моей дочерью, она говорит, папа, сейчас чище станет, пойдем наш пруд Чкаловский, молодежь, уберем его, вычистим его, аллилуйя. Наша молодежь, аллилуйя. Мы любим этот город, мы любим эту страну, аллилуйя. И Божье оружие, Божий корабль, он несет любовь, он несет исцеление, несет спасение. Аминь, аллилуйя. И Бог будет показывать нам дела. Дела большие, аллилуйя. Так что мы удивимся. Скажите аминь на это. Давайте склоним головы и помолимся. Боже, Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что Ты сделал нас своими сыновьями и дочерями. Спасибо, что Ты сделал нас, Господи, равными Себе. Боже, мы Твои дети. Спасибо, что той любовью, которой Ты нас любишь, которой Ты любишь Иисуса, Ты любишь нас. Мы так благодарны Тебе за это. И спасибо, что Ты покажешь, Ты хочешь явить нам дела больше сих, так что мы и люди вокруг нас удивимся. Твои великие, сверхъестественные, небесные, сильные деяния, Господь, Ты явишь среди нас. Я молю Тебя, Господь, за церковь, Господь, как мы празднуем Твое воскресение, Боже, дай нам ходить в силе Твоего воскресения. Дай, Боже, нам в Твоей силе, Господь, являть Твою любовь, Боже, Твое царствие, показать, явить Тебя этому миру, Господи, во имя Иисуса. Я благословляю церковь Твою, Боже. Я благословляю моих братьев и сестер быть свидетелями, Боже, быть Твоими сыновьями и дочерями. Боже, я благословляю их, что они будут переживать, ходить в Твоей любви, Господь, переживать, ощущать любовь Твою, небесный наш Отец. И я провозглашаю, что, Господь, мы увидим Твои дела. Боже, в этом 2018 году мы увидим Твои дела, и удивимся мы и люди вокруг нас. Мы благодарим Тебя. Аминь, аллилуйя. Если вы здесь первый раз, а может быть, вы не первый раз, но вы никогда не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем, я хочу помолиться с вами молитвой покаяния. Скажете, зачем это делать? Потому что если вы не покаетесь в ваших грехах, не примете Христа в свое сердце, вы не будете сыном, вы не будете дочерью. Бог дает власть быть детьми Божьими, тем, которые веруют в Господа Иисуса Христа, исповедуют Его своим Богом, каются в своих грехах. Этих людей Он делает своими детьми. Аминь, аллилуйя. Этим людям Он дает пережить Божью любовь, Божье прощение, свободу, мир, покой и радость. Аллилуйя. Если вы не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем, я хотел бы помолиться с вами молитвой покаяния. Как помолиться? Я буду вести вас в этой молитве. Вы повторите слова молитвы, но мне нужно видеть, если есть здесь люди, которые хотели бы помолиться этой молитвой покаяния, дайте мне знак рукой, мы помолимся вместе с вами. Если есть кто-то, кто хотел бы произнести слова этой молитвы, аллилуйя. Да благословит тебя Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте мы все вместе станем. Может, кто-то еще хотел принять Христа, но вы не осмелились поднять руку. Давайте мы все вместе помолимся и скажем эти слова этой молитвы. Аллилуйя. Я верю, этой молитвой вы будете молиться со множеством людей на улицах, у себя на работе, в этом городе, где бы вы ни были. Библия говорит, что мы делатели Его. Мы жнецы на жатве, и нивы побелели. Это церковь, я вижу эту церковь как большой амбар, такой фермерский амбар, житница, где зернохранилище и вокруг побелевшие поля. Я в духе вижу, этот амбар возвышается большой, и кругом белые нивы, пшеница засажена, она посажена, она поспела, кругом нивы. И вот этот амбар стоит, Бог поднял его, и он хочет, и он наполнит этот амбар, эту житницу пшеницей. Но мы его жнецы. Давайте помолимся вместе, поможем тем, кто первый раз молится этой молитвой, скажем такие слова. Господь Иисус, прости мне мои грехи. Я верю, Ты Сын Божий. Я верю, Ты умер, и Ты воскрес. Прости мне мои грехи. Иисус Христос, будь моим Господом, будь моим Спасителем. Я отдаю мою жизнь Тебе. Я верю в Тебя. Я принимаю Тебя. Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Омой меня. Очисти. Войди в мою жизнь. Бог Отец, спасибо Тебе за Дух Святой, за усыновление. Теперь я Твое дитя. Ты любишь меня. И Ты покажешь мне Твои великие дела, Твою славу. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Мы примем вместе святое причастие сейчас. И давайте мы вместе исповедуем апостольский символ веры.